3. Мужественный вождь Иуда Маккавей, возбуждая в своих воинах храбрость в битве с нападающим врагом, сказал им: «Мужайтесь, укрепляйтесь к утру, возьмите оружие и запасы и докажите себя в бою неустрашимыми сынами силы. Будьте готовы противостать этим язычникам. Они думают стереть с лица земли нас самих и святыню нашу. Лучше нам пасть на поле бранном, нежели видеть и слышать жалобный крик и стоны нашего народа и поругание святыни. Не робейте, мужайтесь. Как угодно будет Творцу Небесному, пусть так и сотворит Он с нами. Мы же, повинуясь благоволению Божию, станем грозно против врага. Прочее предоставим Богу. Или Он захочет, чтобы мы побеждены были и пали на поле брани, или Ему угодно будет поразить наших врагов и даровать нам торжество победы. Какова будет Его воля на небе, пусть все так и произойдет». Таким же образом говорил Иоав своему брату Авессе, приготовляясь к ужасному бою: «Будь мужествен, станем твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает то, что будет лучшим для нас, как Ему угодно. Весьма похвальное и славное дело — иметь всегда и во всем мужественное или доблестное сердце, которое во всяком встречающемся человеку событии полагается на благоволение и промысел Божий. Нередко случается и с мужами мудрыми, и с полководцами искусными, и со святыми мужами, поступающими всегда и во всем благоразумно и доблестно, что и они в своих начинаниях иногда не достигают благополучного и приятного их окончания. Но такие мужи всякий неуспех свой приписывают не благоволению Божию к тому или другому неудачному их начинанию и считают самую безуспешность за весьма благополучное для себя событие, потому что благодаря неудаче они не совершили нежелательного Богу дела». Все сказанное подтверждает Екклезиаст. «Я обратился и видел под солнцем, что для успешного бега недостаточно быть скорым, для успешной войны быть сильным, для приготовления хлеба и пищи быть искусным, для собирания богатства быть опытным и умным, для того, чтобы быть занимательным, приятным, недостаточно быть многосведущим. Но все это зависит от времени и случая для всех их». Случаем или счастьем называет Екклезиаст то, что кажется нам, а не Богу, таковым. Неважно и неудивительно, что человек благоразумный ошибается иногда в своих пожеланиях. Мы же считаем это несчастьем и приписываем нашу неудачу какому-то злому року, злому духу. Но Фома Аквинат, ссылаясь на книгу Екклезиаста, учит, что ничего не бывает и не случается иначе, как только по воле и предведению первой и высочайшей причины всех причин, то есть по воле вечного Бога. Действительно, бывают в мире явления и события, не подлежащие человеческому разуму, полезные или вредные в свое время. Божественная же сила, провидение и промысел предвечно знает о них и предвидит все обстоятельства их появления. Она приурочивает их к известным местам, временам, лицам и родам и приводит их в действие по своему премудрому плану и распоряжению для достижения определенных целей божественного мироправления. Пути и действия этого плана для нас невидимы. Непонятны и средства, избранные Богом, пока цель его не достигнута. Тогда только, когда цель достигнута, мы можем уразуметь божественное попечение и промысел его о нас и обо всем роде человеческом. Бог повторяет по временам: такие удивительные случаи или события, милостивые или же грозные для нас, смотря по образу нашей жизни, доброму или растленному, или вконец погибельному, с тем, дабы напоминать нам, что мы не приписывали всего себе самим, своей силе, своему разуму и заботливости о своих мирских делах, но обращали бы внимание на свое внутреннее духовное совершенствование и убедились бы до очевидности, что все происходящее во Вселенной совершается не иначе, как по благоволению или распоряжению воли Божьей сообразно доброму или же лукавому, нечестивому поведению нашему, от качества которого зависит и наше блаженство, и наша погибель. У дерзких языческих народов счастье, фортуна, было в величайшем почитании. Они воскуряли ему фимиам. Ныне же, пред светом Евангелия, что оно? Ничто иное, как гибельное заблуждение разума, исчадие ада. Свет евангельской благодати указал нам истинную причину нашего благополучия и наших действительных бедствий, наши грехи, состоящие в нарушении заповедей Божьих и законов государственных и гражданских. Грех по природе своей — ложь и ничтожество, производная отца лжи, дьявола и несчастных, обольщаемых им людей. Все прочее, приятное и противное, благоденствие и злосчастье происходят по провидению и промыслу Божию для нашего вечного спасения. Всесвятейшая воля божественная подвигает все дела человеческие по образу колеса неравномерно обращающегося, то поспешающего, то замедляющегося. И таким способом все события, внезапные, непостижимые, не происходящие как бы по слепому случаю, направляет разумно к наилучшим целям. «Я, Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствие. Я делаю все это». У древних язычников фортуна, счастье, изображалось в двух лицах и двумя красками. С передней стороны статуя имела лицо белое и светлое, задней — черное и мрачное. Первое лицо было символом благополучия, второе лицо представляло несчастье, бедствие, которое не спосылало фортуна своим поклонникам, показываясь им в том или в другом виде. Это детские выдумки и забавы. Счастье и несчастье, нищета и богатство, не спосылаются Богом. Не лишне будет привести здесь и рассуждение Сенеки, который, объясняя встречающиеся незаслуженные бедствия одних людей и благополучие других, говорит: «Одни справедливо возмущаются и безмолвствуют, когда воспоминают злую кончину мужей добродетельных». Так Сократ принужден был своими врагами умереть в заключении. Рутилий жить в изгнании. Помпей и Цицерон преклонили свои головы под меч своих воспитанников. Чего же каждый должен себе ожидать, видя добрых, которым за сделанное ими добро заплатили величайшим злом, спрашивает Сенека, и на свой вопрос дает такой ответ: «Рассмотри и пойми хорошо то, как каждый потерпел зло, то есть за что пострадал. Если потерпевшие мужественно страдали за правду, старайся сам подражать им. Если же они погибли по лености и нерадению о добродетели, то от них не было никому никакой пользы. Следовательно, одни были достойны лучшей участи и получат награду от Бога, от людей уважения и подражания их доблестям, другие же своими поступками заслужили презрение у людей и удаление от Бога. Именно в этом же смысле выражается сожаление и скорбь в писаниях Иова, Давида, Иеремии и других пророков о злоключениях и безвременной смерти праведников, и о незаслуженном благополучии в этой жизни беззаконников, ленивых и нерадивых. Но здесь ни слепой случай, ни счастье ни при чем, то есть не имеют никакого значения, влияния, ибо все это совершается по предведению Божию, его промыслу для нашего исправления, чтобы показать на примерах прошлого, каких последствий должно ожидать от допущенных нами безумных беспорядков, поленности, небрежности и нерадению нашему, а также примеры последствий общего нравственного растления в семье, обществе, государстве, наконец, вообще в мире, и тем побудить людей обратиться к Богу и позаботиться о своем нравственном оздоровлении.